Глава 57. Пустота. Когда-то давно у подножья Рыбьего холма сошел на берег Иосиф Аримафейский, воткнув свой посох в плодородную почву острова Авалон. Почву столь плодородную, что посох дал почки и разросся терновым кустом, дожившим до наших дней, расцветая каждый год на Рождество. Об этом мне рассказал Джо Монгер. Красивое предание, гласившее о том, что холм был рыбиной из созвездия рыб, эра которых наступила с началом христианской эпохи. Я и раньше сидел возле терновника, не зная прекрасной легенды о нем. Обдуваемый прохладным ветром, я снова сидел рядом с высоким кустом в день памяти святого Давида. Дожив до 100 лет, он умер 1000 лет назад или раньше. Святой Давид? О да, он тоже побывал здесь, а как же иначе? Отсюда открывался прекрасный вид и на аббатство, и на дьявольский холм. Кто знает, быть может, здесь начинался мост между двумя мирами. Языческим и христианским, земным и небесным. И аббат хорошо понимал, что делает, отдавая этот участок земли Кейтборроу под лечебные травы. По представлениям аббата, говорила Нелл, целебные свойства растений, традиционно связанных с тем или другим звездным знаком, должны были значительно усилиться, если выращивать эти растения внутри земного круга созвездий. Она сказала тебе об этом? Конечно же, нет. Мысль пришла мне в голову, когда я проснулась сегодня утром. Я вспомнила, что говорила мать, когда какая-то травка хорошо прижилась тут. Тысячелистник или ромашка, сейчас не помню. «Ага», — сказала она, — «это растение соответствует знаку рыб». Потом еще мама ходила вместе с аббатом сажать травы в других полях, принадлежавших аббатству, и... Я догадалась. Логичность такого предположения было трудно оспорить. Монахи посвятили Кейт в хранимую ими тайну земного зодиака. Кейт Борроу работала вместе с монахами над новыми способами врачевания с применением астрологии. Значение их совместной работы поражало воображение. Кажется, это не единственный секрет зодиака, и далеко не самый важный, только... Нелл улыбнулась и пожала мне руку. Я взглянул на нее со страстью, но без надежды. Хотя мы спали с ней уже 4-ю ночь, я чувствовал, что скоро нам придется расстаться. Почти неделя прошла с тех пор, когда Нелл начала говорить, не испытывая при этом боли. Она объясняла ее только жжением и рубцами, оставшимися на ее шее, несмотря на бальзамы и мази, которыми смазывала их Джоан Тир. Однако я подозревал и другую причину. Мне кажется, Нелл не желала говорить до тех пор, пока не поймет все до конца. Она сидела рядом со мной в синем платье и старенькой муслиновой шали, намотанной вокруг шеи от прохладного ветра. Я не прикасался к ней. Внизу виднелась верхушка креста над могилой Кейт Борроу, а впереди лежало аббатство, похожее на осколки разбитой короны. «Ты уверен, что не видел его?» — спросила Нелл. «Он несколько мгновений стоял рядом с тобой». Я покачал головой. Думаю, она имела в виду аббата. Ковдрей сказал мне, будто в ту ночь на вершине дьявольского холма видели больше людей, чем их спустилось потом вниз. «Я заметил одного феникса, созданного пламенем факелов», — ответил я. «Я скучный книжник, лишенный дара видений». Из горла Нелл вырвался смех, что, должно быть, причинило ей боль. Я до сих пор не мог разобраться, что было реальностью, а что только сном или воспаленным воображением человека, который больше суток не ел и не спал. О своей встрече с Нострадамусом Я никому не рассказывал. Старик исчез к тому времени, когда люди Кэррию ворвались в Медвелл, найдя только статуи святых и дарохранительницу в подвальной часовне. «Слабое доказательство для обвинения самого Файка», — заявил Кэррию, хотя Дадли подозревал, что Файку было слишком много известно о Кэррию, чтобы предстать перед судом. Однако пребывать в должности мирового судьи ему, вероятно, оставалось недолго. Похороны Стефана Файка прошли без церемоний. «Поднять нож на королевского шталмейстера?» — с тоской заявлял Кэррию. «У меня не было другого выбора». Я не мог не задуматься о мотивах, побудивших Эдмунда Файка выдать своего злонравного сына за монаха. Помышлял ли он на самом деле, когда при королеве Марии в Англии снова восторжествовал католицизм и появилась надежда на возрождение аббатства, поставить его под контроль Стефана? Безрассудство. Хотя в те времена многие епископы и аббаты стояли намного ближе к дьяволу. Вернулся ли брат Михаил во Францию в компании старого друга Мэтью Борроу? Если бы понадобились доказательства виновности Мишеля до Нострадама в организации легендарного заговора, я не смог бы представить ничего более существенного, чем его дружба с Борроу. Что за человек был этот Борроу? Почему ни его жена, ни его дочь даже в тени виселицы не осмеливались выступить против него? На неделе после отъезда Дадли я побывал на похоронах Бенлоу и перезахоронении всех костей из его подвала на лугу за церковью Иоанна Крестителя, потом еще раз навестил миссис Кадвалат. Теперь, когда Борроу исчез из города, а положение Файка оказалось под вопросом, открывалось все больше и больше правды. Монгар припомнил, что в начале 30-х годов, незадолго до объявления короля главой церкви, некто предложил аббату переправить богатство монастыря во Францию, где католическая церковь заботилась бы о них должным образом. Исходило ли предложение от Файка, монастырского казначея? Наверняка от него. Однако Ричард Уайтинг, англичанин по духу, был непреклонен. Очевидно, верил, что черная рука Кромвеля никогда не замахнется на колыбель английского христианства. В самом деле это случилось лишь 5 лет спустя. От мисс Кадвалат я узнал о первой встрече Кейт с человеком, которому суждено было стать ее мужем. Они познакомились, когда Мэтью Борроу явился в аббатство, чтобы проткнуть нарыв на шее настоятеля. Казалось, необразованная кухарка едва ли могла составить пару доктору. К тому же Кейт, неотразимая красавица, носила ребенка. «Могла ли когда-либо женщина быть более благодарной мужчине?» — объяснила миссис Кадвалат. «Клянусь, она отдала бы за него жизнь». Что и случилось. Мэтью Борроу, как мне представлялось, вполне сознавал, что его миссия может растянуться на многие годы. Ему требовалась жена, чтобы отвадить от своего дома других девушек и их честолюбивых отцов. Постоянные отказы Борроу вызвали бы подозрения, или чего доброго подумали бы, что он... Борроу нужна была женщина. «Малообразованная», — рассказывала миссис Кадвалат, — которая знала бы свое место, никогда не ставила бы под сомнение его отлучки. Домашняя прислуга с обручальным кольцом. Именно такой она и оставалась на протяжении многих лет. Но затем научилась читать. Должно быть, чтение и вызвало в ней перемену. Но перемена эта происходила медленно. И прошло много времени, прежде чем Кейт стала представлять опасность для мужа и его тайной службы французам. Возможно, Кейт, став чаще помогать мужу в работе, вскоре начала понимать, что он не тот, за кого себя выдает. Быть может, когда Борроу уходил навещать больного, Кейт встречала того человека на другой день, к примеру, на рынке, совершенно здоровым и выяснялось, что он уже несколько месяцев не обращался к врачу. Она перестала быть той простой женщиной, которую Мэтью Борроу взял в жены. Так или иначе, Кейт раскусила его. С тех самых пор она была отмечена смертью. Такова бесчеловечная мораль религиозного фанатика. Что значили для него две женские жизни в сравнении с возвращением целой страны в лоно единой и истинной римской церкви? Файк ненавидел ведьм, и порошок видений, должно быть, пришелся кстати. Готов поклясться своей библиотекой, что кража порошка из дома доктора, приведшая к смерти юноши в Сомертоне, была каким-то образом подстроена самим Борроу. Ветер трепал листья тернового дерева, выросшего из посоха Иосифа Аримафейского. Воздух похолодел, словно напоминая предупреждение Бенлоу о том, что зима еще не закончилась. «Меня с детства научили уважать отца за его таланты и ангельскую щедрость», — сказала Нелл, «и не докучать ему своими детскими глупостями». Она смотрела на город и говорила ровным, спокойным голосом, без страсти и горечи. Персефона, оставившая частицу своей души в мрачном царстве Аида. Я давно чувствовал, что в ней есть нечто такое, что лежало за пределами моего понимания, и как ученого, и как ученика, постигающего азы сокровенного. Мать никогда не говорила тебе, что ты не его дочь. Она никому не говорила об этом. Когда ты узнала? Не от матери, узнала только после ее смерти. Когда миссис Кадвал отвернулась в Гластонбери? Только она знала об этом. Ей одной хотелось об этом знать. Немного помолчав, Нелл повернулась ко мне. В ее глазах я видел жгучую боль. «Джон!» После этого я только желала быть еще ближе к нему. Всегда гордилась тем, что я дочь Мэтью Борроу, самого искусного лекаря Сомерсета. Она снова взглянула на руины аббатства. Однажды я найду его. Так много вопросов. Мне оставалось надеяться, что этого не случится. Твоя мать. Неужели она не смогла разглядеть пустоту в том месте, где у него должно находиться сердце? Она была обязана ему всей своей жизнью, как ты не понимаешь. Всеми своими достижениями в жизни мама была обязана ему одному. Она ни разу не взглянула на него на суде, отворачивала глаза. Быть может, она не желала видеть... Нелл посмотрела вниз на макушку деревянного креста. Этого не унести в могилу. Она залилась слезами, и я прижал ее к себе. Долго пытался понять и не мог. Мы оба знали, о чем я должен спросить. Должно быть, она почувствовала приближение беды, — наконец продолжила Нелл. Когда я училась в Бристоле в медицинской школе, я как-то вернулась домой, и мама сказала мне, за неделю до своего ареста, чтобы я уезжала отсюда, как только окончу учебу. В Лондон, куда угодно, сразу как получу диплом. Сама мысль, что я больше не увижу мать, была мне невыносима, но она заставила меня пообещать ей. — И ты дала обещание? Нелл возмущенно фыркнула. — И не собиралась, только смеялась в ответ. — Теперь это мучит меня. Неотступно преследует мысль, что мама могла думать, будто ее смерть приведет меня к догадке. Наверное, она считала меня умнее, чем я есть. Меня всегда тянуло к нему, к этому святому человеку, который... Нелл до того крепко сжала мне руку, что в жилах замедлилось течение крови. Когда меня держали в Уэлсе, мне сказали... что он признался ради моего спасения. «Кто? Кто это тебе сказал?» «Тюремщица. Сказала, что он признался. Он солгал. Сказал, будто это были его ножи и кровь». «Они и были. Черт возьми, это были его ножи. Я видела, как он дрался с людьми Файка, когда они приходили за мной. Его сбили с ног. Он лежал там, на улице, потом его подняли. Я тоже видел часть этой сцены, как и все те люди, что стояли в то время на улице. Игра. Маскарад. Мэтью Борроу был хорошим актером. Когда я увидел его снова в хирургической палате, он самозабвенно трудился, изображая боль. И мне, не сомневаюсь, что и всем горожанам тоже, он казался храбрым и самоотверженным героем, как и тем женщинам, которые любили его. По крайней мере, таким, каким он и представлялся. Внушали себе, что должны любить его, бездушного и жестокого человека, который предал свою страну и затем, дабы скрыть преступление, избавился от более ненужной жены. А через год он воспользовался удобным случаем, чтобы разделаться и с девушкой, которая не была его дочерью. «В темнице Уэллса мне стало ясно», — продолжала Нелл. «Я поняла, что убийство могла совершить или я, или он». Она бурила меня глазами. «Чем я провинилась, что он хотел моей смерти?» Я промолчал. Он просто воспользовался шансом и только. Доктора Борроу позвали, чтобы прикрыть Стефана Файка и замаскировать зверское убийство под ритуальное жертвоприношение. И расчетливый мерзавец не приминул воспользоваться случаем. «Теперь хотя бы ты знаешь, кто твой отец», — сказал я. Нелл стряхнула с платья траву. «Он был на обеде в аббатстве. Настоятель велел приготовить изысканные блюда. Лосося и форель. Его, похоже, очаровала молодая служанка, которая подавала на стол». «И он так ничего не узнал о тебе?» Когда вернулся после разорения аббатства. К тому времени мама была уже уважаемой замужней женщиной с ребенком и образованием. Их отношения были добрыми, но другого рода. Я заглянул в зеленые глаза Нелл, и она закинула назад раздуваемые ветром волосы. Почти всю свою жизнь она прожила во лжи. И едва не умерла от нее. «Несчастный Лэланд», — сказала Нелл.